руководствуясь ленинским указанием о создании профессиональных союзов для активного использования их в борьбе против царизма и буржуазии, принял решение об образовании профсоюзных организаций в Иваново-Вознесенске. 12 июня на собрании, проходившем в Летнем городском театре, было избрано правление первого профессионального объединения Союза сицепечатных рабочих города Иваново-Вознесенска. В него вошел и Постышев. Проводя в жизнь указания партии, он становился деятельным организатором профсоюза сицепечатников. Фабриканты неоднократно применяли к нему различные санкции, а когда убедились, что молодого рабочего ничем не запугать, его уволили с предприятия. С этого времени Постышев становится профессиональным революционером. Продолжая борьбу, большевики сочетали легальную и подпольную работу. Убедившись на опыте, какое важное значение для подготовки масс к революционным выступлениям имеет печатное слово, они умело применяли его действенную силу. Активно продолжала действовать подпольная типография в Иваново-Вознесенске. В числе ее руководителей был Постышев. На него возлагались обязанности размещения типографии, снабжения ее шрифтом, бумагой, краской и другими материалами. Постоянно меняя местонахождение типографии, соблюдая строжайшую конспирацию и бдительность, большевики издавали множество листовок и воззваний. Летом 1907 года на фабриках Иваново-Вознесенска прокатилась волна стачек в знак протеста против ареста социал-демократов, депутатов Второй Государственной Думы. В ноябре по решению ЦК РСДРП было намечено провести всеобщую политическую стачку. 20 ноября на заседании Иваново-Вознесенского партийного комитета, в котором участвовали представители всех фабрик города, был обсужден вопрос о проведении массового выступления текстильщиков в связи с судом царских властей над думской социал-демократической фракцией. Для того, чтобы стачка прошла организованно и показала революционную мощь рабочего класса, на промышленные предприятия были направлены ответственные работники городского комитета партии во главе с Постышевым. Прямо у фабричных ворот большевики организовывали митинги, на которых призывали рабочих к проведению стачки протеста, умело проникая сквозь казачьи пикеты и полицейские засады на предприятия, распространяли листовки. «Мы не сильны еще вырвать из царского плена наших товарищей депутатов», говорилось в одной из них, «но в наших силах есть сильное оружие, демонстрация классовой солидарности пролетариата, однодневная политическая забастовка. Помните силу этого оружия революционного пролетариата». Деятельность стачечного комитета, возглавляемого Постышевым, дала ощутимые результаты. 23 ноября 1907 года забастовало свыше 3000 текстильщиков. В этот день Постышев, которого партийцы знали под кличкой Ермак, выступил перед рабочими фабрики Зубкова с призывом поднять свой голос протеста против незаконного судилища царских властей над членами социал-демократической фракции Второй Государственной Думы. Чтобы сорвать революционное выступление, полицейские власти арестовали 18 руководителей стачки, в том числе и Постышева. Ему были предъявлены обвинения в подстрекательстве к забастовке. Однако молодой революционер, будучи опытным конспиратором, сумел доказать свою невиновность и через месяц был освобожден. Выйдя из тюремных застенков, Ермак продолжил агитационно-пропагандистскую работу. Действуя в условиях полицейской слежки и постоянных репрессий, Постышев проявлял самоотверженность и подлинный героизм. В Иваново-Вознесенске постоянно появлялись листовки и воззвания, отпечатанные в подпольной типографии, которая находилась в то время в местечке Хутрово. На поиски ее охранка бросила все силы. Городской комитет партии принял решение срочно перебазировать ее на новое место, в район Рылихи. Был разработан детальный план осуществления этой смелой операции. Типографию решили переносить днем прямо на глазах